Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Николай Васильевич, губернатор Брянской земли, дорогие отцы, братья и сестры, я хотел бы сердечно поблагодарить владыку Феофилакта за добрые слова, которые он сказал, а также за образ Свенской иконы Божией Матери. Совершенно особым чувством я молился на этом месте сегодня. Молился о том, чтобы эти руины ожили, чтобы в скором времени был воссоздан Успенский храм, сей известный своими духовными подвигами в прошлом и, надеюсь, славный в будущем Свенской обители на Брянской земле. В каком-то смысле замечательно, что мы совершаем это богослужение в пасмурный день. Этим небольшим дождем, который нам не помешал, но который создал особую атмосферу, мы понимаем, что даже природа скорбит по поводу того, что патриарх совершает литургию на Брянской земле, первую литургию в развалинах. Яркое солнце было бы неуместно. Мы должны воспринимать со скорбью, что лежат эти руины. В свое время, будучи еще смоленским митрополитом, я имел возможность также и в пасмурную погоду, и в стужу молиться в руинах, горячо прося Господа, чтобы руины воскресли, чтобы на них, на этих фундаментах, несущих в себе историческую память, нынешнее поколение верующих православных людей воздвигало храмы Божии в память о величии и славе своих предков и в покаянии за грехи родителей своих и за свои грехи. Верю, что и здесь, как во многих местах Руси, будет вскоре восстановлен этот Божий храм. Я просил бы вас, владыка, а также губернские власти, благотворителей, жертвователей, не замедляться в этом строительстве. Сегодня мы имели Божий знак того, что скорбь на небесах по поводу этих руин. И дай Бог, чтобы в ближайшее же время, насколько это возможно, здесь был благолепный храм с чудотворной иконой Свенской Божией Матери. Тогда, несомненно, особая благодать, покров Царицы Небесной будет над Брянской землей. Страна наша в 20 веке прошла через тяжкие испытания, через скорби, через кровь, с которой никакая другая кровь сравниться не может. Сегодня мы празднуем День святых в земле русской просиявших. Это все наши сродники, сограждане. Это наши братья и сестры, которые явили образ святости, божественный идеал в человеческой жизни. Это герои духа, многие из которых стали и героями нашей литературы, той самой, что берет свое начало в житийной литературе еще Древней Руси, и которая питала и питает своими мощными духовными корнями культуру нашего народа. Святые угодники не вдалеке от нас. Мы даже не представляем, как они близки нам, как они стоят сегодня рядом с нами. И те, кто идет против того небесного воинства, против той духовной рати Руси, никогда не сможет одержать победы. Потому что та рать у Бога, и Бог вместе с нею. В этом году мы празднуем 70-летие начала Великой Отечественной войны. 70 лет назад, 22 июня, был День всех святых в земле российской просиявших. Не знал об этом тот человек, который отдал приказ именно в этот день наступать на Русь. Мы понесли тяжкие испытания и страшные жертвы. Видимо, так Богу было угодно. Еще раз провести наш народ через скорбь и смерть и испытания, чтобы очистить свою душу от безбожного помешательства, от братоубийственной злобы, от всего того, чем были наполнены страшные 20-е и 30-е годы. И слабое, несопоставимое с врагом по своей военной и экономической мощи Русь, неся страшные потери, вдруг в какой-то момент, по причинам непонятным врагу, вдруг стала неприступной крепостью, ощетинилась всей своей силой, остановила врага у подступов к Москве и затем, неся огромные потери, шаг за шагом вытесняли врагов с земли нашей. До сих пор не могут понять многие аналитики, почему Русь выиграла. Мы знаем почему. Потому что война началась в день святых в земле русской просиявших. И они были вместе с нами, одухотворяя силой наш народ, давая ему терпение, крепость и в конце концов силу, силу духа, который был побежден враг. Не случайно и то, что война закончилась в день, когда церковь вспоминает имя святаго Георгия Победоносца. Именно 6 мая по новому стилю прозвучал последний залп Великой Отечественной Второй мировой войны. Святой Георгий, покровитель Москвы, покровитель земли нашей. И вот как бы замкнулись эти два события, начало войны в день, когда церковь вспоминала всех святых в земле русской просиявших, и память святаго великомученика Георгия, победоносца, того Георгия, что на гербе Москвы. Конечно, кто-то может сказать, что это совпадение. Но сердце не верит таким словам. Таких совпадений быть не может. Как не может быть и чудес без Бога. А победа в Великой Отечественной войне – это Божье чудо. Вот почему мы каждый год вспоминаем особенно и начало войны, и День Победы. Вспоминаем и молимся об этом. И слова, которые я обращаю к вам, уместны здесь, на Брянской земле, где началось партизанское движение, внесшее огромный вклад в разгром врага. Трудно представить, что было бы, если бы в тылу этих полчищ не сражались наши отцы и деды, не щадя живота своего, подвергая постоянно, ежеминутно себя опасности. Если в регулярных войсках есть передышка между боем, Если есть понятие тыла, у партизан никакого тыла не было. Они были 24 часа на линии фронта, на линии огня. Мы склоняем благодарности своей главы в память об этом удивительном подвиге нашего народа, который начался здесь, на Брянской земле, сравнительно недалеко от того места, где мы сегодня совершали божественную литургию. Святые земли русской предстоят Богу. Они молятся Ему о всей исторической Руси, о нынешней Российской Федерации, об Украине, о Беларуси, о всех тех народах и даже тех странах, которые считают, что именно Святая Русь является источником их веры, их духовности, их богатейшей православной традиции. Мы верим, что святые предстоят и ныне Господу и молятся о том, чтобы никогда на пространстве Святой Руси, исторической Руси, не было междоусобных браней, не было конфликтов и разделений, но чтобы ныне братские народы, живущие в суверенных государствах, всегда сознавали наличие общего корня, общего фундамента своей исторической жизни, в котором главным энергетическим потоком, главной силой является вера православная. И тогда мы сохраним и в нынешних условиях то духовное, культурное единство. Мы сохраним единство Церкви нашей, Матери, простирающей покров свой, молитвенное заступничество и через угодников, и через верных своих о земле русской. Я хотел бы выразить радость в связи с тем, что могу сегодня на этой героической Брянской земле в особый день памятования всех русских святых обратиться к вам с этим словом и призвать на вас Божие благословение. Пусть Господь благословит землю Брянскую, град Брянск, властей придержащих, церковь сде пребывающую, да благословит Господь Россию, да благословит Господь всю историческую Русь, братское единство православных народов. И верим, что молитвами и предстательством всех святых в земле русской просиявших исполнятся наши молитвы. И Господь, преклонив милость к нам всем, дарует нам мир и благословение свое. Аминь.